Некромант Империи, том 1, глава 1. Когда все это началось, сложно сказать. Наверное, когда я пробудился, осознал и понял, что свой прошлый мир практически не помню. Но первое, что я услышал после пробуждения, голос неподалеку от меня, который отдавался гулким эхом. «Эй, парень, ты жив?» Я дернулся, возвращаясь в чувство, что вызвало следующую реакцию. «Ты же тоже видел?» Он шевельнулся. «Жив ли я?» Пожалуй, это очень сложный вопрос. Каждый вдох дается с трудом, словно грудную клетку сдавило тисками. В висках пульсирует боль, перед глазами все плывет, а во рту привкус крови. Хм, определенно жив, мертвецы вряд ли способны испытывать такой букет ощущений. Да брось, это предсмертные конвульсии, хмыкнул другой голос, молодой и наглый. Пару минут, и он нежилец. Я пытался разлепить веки, но получалось с трудом. Сквозь полуприкрытые глаза мир казался размытым пятном. Странное ощущение, словно смотришь на реальность через мутное стекло. Тело казалось одновременно и своим, и чужим, будто надетая в попыхах одежда не по размеру. Твою же в чем дело? Почему так сильно болит башка? Попытался сосредоточиться на окружении и собственных чувствах. Первое, что я почувствовал, сырость. Затем пришел запах, весьма противный, запах плесени. Ну и после я окончательно прозрел. Я лежал в камере, причем из тех, где о комфорте заключенных вспоминают в последнюю очередь, если вспоминают вообще. Мертвому ни к чему обувка, прозвучал тот же наглый голос, и я услышал шаркающие шаги. Остынь, парень, остановил его кто-то другой. Он жив, точно тебе говорю. Да и нельзя обувь с покойника снимать, душа его за тобой по пятам ходить будет. Слышал о таком? Ха, фыркнул молодой. Тогда нужно снять обувку, пока он еще тепленький. Пока они припирались, я попытался прощупать свое новое тело. Интересно, сердце билось учащенно, быстрее, чем у обычного человека, а значит, я маг. Определенно маг, причем с задатками целителя. Вот только источник сил странный, будто никогда не использованный, спящий. Магия-то не моя, твою же мать, а что было моим? Почему я уверен, что мне здесь не место? Осознание происходящего пришло не сразу. Первым делом я рассмотрел себя, понял, что тело не мое, как и в целом все остальное. Так что, попаданство, протянул я, и угораздило же меня прилететь в чужой мир. Затем пришла пора осмотра собственных сил. Магическое ядро внутри сердца было какое-то блуждающее, что ли. Каналы силы похожи на заросшие тропинки, есть, но пользоваться почти невозможно. Хм, интересно, смогу ли я что-то с этим сделать? После понимания, какая сила у меня есть, я проверил состояние тела. Так, что тут у нас? Левая рука сломана в двух местах, трещины в трех ребрах, ушиб печени, повреждение селезенки. Боги, парень, за что же тебя так? А вот сотрясение мозга чревато тем, что память этого тела мне недоступна. Возможно, если подлатать эту часть, я смогу выудить хоть немного информации о новом себе и этом мире. Хотя, с другой стороны, может оно и к лучшему. Кто знает, что за жизнь вел предыдущий владелец тела. Судя по травмам, шаркающие шаги приблизились. От человека, который подошел ко мне, пахло какой-то прогорклой дрянью. Когда он наклонился ко мне, я почувствовал ее, теплую волну чужой жизненной силы, здоровую, сочную, так и манящую забрать ее себе. Мои пальцы молниеносно сомкнулись на его лодыжке. «Твою ж мать!» — взвизгнул он совсем немужественно, хватаясь за грудь. «Чтоб тебя!» Так и до смерти напугать можно. О, а тут что у нас, интересно? Сердце у парня пошаливает, причем давно. Клапан не закрывается до конца, отсюда и одышка. А вот нервы, да, с ними совсем беда. Нервные окончания словно оголенные провода, чуть тронь и искрит. Что ж, придется преподать урок. Времени было мало, я чувствовал, что долго его не удержу. Потому качал энергию быстро и жадно, стараясь успеть взять как можно больше, но не просто тянул силу, попутно немного подправил его организм, самую малость, теперь при каждом всплеске адреналина его многострадальное сердечко будет давать о себе знать, не смертельно, но очень неприятно, как говорится, за злодеяние нужно платить. Парень все же вырвался и отшатнулся, его повело в сторону, ноги подкосились, и он привалился к стене, тяжело дыша, бледный как мел, весь в поту. Картина маслом, встреча с не очень мертвым магом. Ну что я могу сказать, не стоит быть таким жадным до чужого имущества. Карма, она такая, прилетает неожиданно и бьет по самому больному. Что-то мне хреново. прохрипел он, все еще держась за грудь. «Эй, парень!» — ко мне снова обратился старик, сидевший у каменной стены. «С тобой все хорошо, со мной?» — ответил я и улыбнулся, наблюдая, как молодой сокамерник сползает по стенке. «У меня все отлично, правда, бывало и лучше. А теперь самое интересное, этот беспорядочный поток украденной энергии нужно грамотно распределить. Как говорил мой...» «Кто говорил?» Память снова подвела, оставив только обрывок фразы: «Силу нужно направлять с умом, иначе она направит тебя прямиком в могилу». Ощущения были странные, словно пытаешься налить воду в треснувший кувшин. Часть энергии просачивалась сквозь поврежденные каналы, часть застревала в узлах, но я все равно методично направлял ее туда, где она была нужнее всего. Что ж, начнем с самого важного: мозг, печень, селезенка. Потом займемся ребрами, и уж в последнюю очередь, рукой. Давненько я не занимался подобной работой. Хотя откуда я знаю, давно или нет, спустя полчаса кропотливой работы я наконец смог сесть, облокотившись о холодную стену. Нужна медитация. Интересно, как в этом мире работает накопление силы. В любом случае, медитация – единственный способ хоть немного увеличить резерв, когда магическое ядро почти пустое. При должной концентрации можно удвоить, а то и утроить количество энергии. Конечно, для этого нужно время и покой, но выбора у меня особо нет. Эти двое таращатся на меня, словно на говорящую жабу. Да пофиг, сейчас важнее собраться с мыслями. И вспышка, яркое, выжигающее сознание. И в этом видении я стою в центре огромной магической печати, ее линии пылают синим пламенем. На мне тяжелая мантия, расшитая серебряными рунами, мантия верховного магистра. Вокруг люди в темных одеждах, их лица скрыты глубокими капюшонами. 12 фигур, 12 предателей, а среди них он, единственный, кто стоит без капюшона. Знакомое до боли лицо, такое похожее на мое собственное. Смотрю на него и не могу понять, что болит сильнее, раны от магических атак и оружия или рана в сердце. Ярость смешивается с горечью, ненависть с непониманием. Почему? За что? Мы же были братьями. Печать вспыхивает нестерпимо ярким светом, и боль пронзает каждую клетку тела. Это действительно моя прошлая жизнь, или просто бред умирающего сознания? Но почему тогда я так ясно ощущаю вкус предательства? Вспышка гаснет, оставляя после себя лишь пустоту и вопросы без ответов. Все, больше ничего. Словно захлопнулась дверь. Как бы я ни пытался, больше ни одного воспоминания не приходит. Только фантомное ощущение силы того меня, струившейся по венам. Спустя полчаса медитации я сделал все, что мог, распределил остатки энергии, даже кости начали срастаться. Но этого мало, катастрофически мало, нужно больше сил. Я открыл глаза и уставился на сокамерников. Тот, что помоложе, аж дернулся и отполз подальше. Забавно, быстрое сканирование показало то, что я уже знал, оба не маги. Старик серьезно болен, легкие. Годы курения какой-то дешевой дряни оставили свой след, а местная сырость с затхлым воздухом только усугубили ситуацию. Я даже отсюда слышу, как воздух с хрипом проходит через пораженную ткань. Месяца два, максимум три, если очень повезет, и то при условии, что воспаление не усилится. Обидно, будь у меня хоть крупица моей обычной силы, я бы мог восстановить поврежденные ткани, заставить легкие работать как в молодости. Но сейчас я могу только наблюдать, как болезнь медленно делает свое черное дело. А вот молодой, совсем другое дело. В нем жизненной силы хоть отбавляй, даже после моего небольшого заимствования. Организм крепкий, здоровый, только сердце немного пошаливает. Такими темпами, если правильно все рассчитать и не особо жадничать, можно неплохо подпитаться. Брать понемногу, но регулярно в течение дня, глядишь, наберешь достаточно сил, чтобы всерьез заняться изучением этого мира и своих возможностей в нем. Я медленно повернул голову к двери с решеткой. Странно, магического фона никакого, обычный металл, местами проржавевший. Прутья толстые, петли надежные, но ничего сверхъестественного. И это в мире, где есть одаренные. ХМ, забавно, откуда я знаю это слово? Оно явно не из моего лексикона, должно быть, осталось от прежнего владельца тела. Но главное, почему на камере нет магических печатей? Любой маломальский одаренный сможет. Хотя нет, не сможет. Похоже, местные одаренные, слово само всплыло в голове, не особо-то и одарены. Или просто не умеют толком пользоваться своими способностями. Иначе зачем полагаться на железные прутья и устаревшие замки, когда можно поставить нормальный магический барьер. Видимо, здесь магия есть, но используют ее как-то примитивно. Старик заговорил, словно прочитав мои мысли о побеге. «Тебя приволокли вчера вечером», — внезапно подал голос старик. «Бросили прямо здесь у стены. На тебе вроде как живого места не было. А они что-нибудь говорили?» — спросил я. «Может, обмолвились о чем-то важном?» «Нет», — старик покачал головой. «Только то, что ты вряд ли до утра доживешь. Хм, если я настолько перешел кому-то дорогу, что меня упрятали в эту дыру умирать, то за пределами этих стен меня наверняка ждет весьма специфический прием. И что-то мне подсказывает, вряд ли это будут дружественные обнимашки. Пу-пу-пу. Нет, действовать нужно хитрее. Сначала набраться сил, благо один источник энергии прямо под боком нервно ерзает в углу. Затем разузнать все, что можно, об этом месте и о том, кем был человек, чье тело я занял. Я снова погрузился в медитацию. Нужно хотя бы один нормальный канал подвести к магическому ядру, иначе вся получаемая энергия будет просто рассеиваться. Работа ювелирная, словно пытаешься продеть нитку в игольное ушко в полной темноте. Один неверный шаг, и придется начинать сначала. Так прошел весь день. За это время мой добрый сосед, тот самый любитель чужой обуви, успел пережить несколько микроинфарктов, когда я одалживал у него энергию. Каждый раз приходилось придумывать новый предлог, чтобы прикоснуться, то споткнуться рядом, то опереться на стену возле него. Скажу честно, он заслуживал куда более серьезных осложнений. За те часы, что я его слушал, он успел похвастаться, как обчистил карманы у слепого попрошайки. Эти слепые все притворяются. Как столкнул старуху с лестницы ради ее кошелька, все равно бы скоро померла. Как избил мальчишку-сироту за то, что тот не захотел воровать для него, надо с детства характер закалять. Каждая его история была омерзительнее предыдущей, и каждый раз он хихикал, вспоминая детали. Так что теперь, когда он хватается за сердце при моем приближении, что ж, назовем это кармическим возмездием. Хотя нет, карма обычно действует помягче. Правда, часть полученной энергии я все-таки направил старику, не мог удержаться, профессиональная гордость не позволила. Очистил немного его легкие, укрепил сердце. Месяца 3-4 я ему точно выторговал у смерти. Не бог весть что, но хоть что-то. Забавно, стоило мне это сделать, как старик посмотрел на меня очень странным взглядом. Видимо, почувствовал облегчение и, возможно, догадался, чья это работа. Но нужно было получить еще силы новой, хех, и выбираться отсюда. К вечеру в коридоре послышались тяжелые шаги. Два охранника, судя по звуку, один прихрамывает на правую ногу. Лязгнул засов, и в камеру полетел поднос с деревянными мисками, наполненными какой-то бурой жижей. Естественно, содержимое растеклось по каменному полу. Приятного аппетита, отбросы. Заржал один из охранников. О, благодарю за заботу, протянул я с ленивой улыбкой. Знаете, моя бабушка говорила, что только люди с глубокими душевными травмами находят удовольствие в издевательстве над беспомощными. Вас в детстве нагибали? Что ты сказал? Крикнул тот, что бросил поднос с мисками. Обижали. Я сделал вид, что оговорился. Они уже собирались уходить, но мои слова заставили их замереть. Медленно, очень медленно, старший охранник повернулся. Так-так, ты посмотри, кто не сдох и даже что-то вякает. В два шага он оказался рядом со мной, схватил за ворот и впечатал в стену. Ух, как удачно, прямо то, что мне нужно. Я улыбнулся, глядя в его перекошенное от злости лицо, и осторожно обхватил его запястье пальцами. А теперь самое интересное. Что-то внутри меня словно щелкнуло, открывая давно забытые возможности. Нейронные связи, синаптические цепи, все это вдруг стало видимым, осязаемым. Манипуляция сознанием, искусство, запрещенное в моем мире даже для верховных магов. Теперь я вспомнил почему. Слишком опасно, слишком соблазнительно. Но здесь и сейчас я скользнул своим сознанием в его разум, грубый, примитивный, но на удивление податливый. Правда, ядро силы отозвалось острой болью, такие манипуляции требуют много энергии. Но оно того стоит. «Ты должен отвести меня в отдельную камеру», – прошептал я, позволяя энергии течь через точки соприкосновения наших тел. Слова проникали прямо в его сознание, как капли яда в воду. Я видел, как меняются нейронные связи в его мозгу, грубом, примитивном, но на удивление восприимчивом к воздействию. Мое магическое ядро пульсировало от напряжения, такие манипуляции требуют точности. Одно неверное движение энергии, и можно случайно повредить что-нибудь важное в его голове. Хотя, честно говоря, вряд ли он заметит разницу. Но сначала ударь меня. Нужно, чтобы все выглядело правдоподобно. Его разум легко принял внушение. Я почти физически ощущал, как новая команда укореняется в его сознании, становится его собственной мыслью. Теперь он искренне верит, что получил приказ перевести заключенного в другую камеру. Кулак впечатался мне в солнечное сплетение. Я согнулся, картинно хватая ртом воздух, не то, чтобы удар был особо сильным, но нужно соответствовать моменту. «Эй, помоги мне выволочь этого отсюда!» — крикнул охранник своему напарнику. «Зачем это?» — с подозрением спросил тот, но все же подошел ближе. «Приказали перевести в другую камеру», — уверенно ответил старший. В его голосе не было ни тени сомнения, еще бы, он ведь сам теперь верил в это. «Пока они тащили меня по коридору, я не терял времени даром. Каждое прикосновение — новая возможность пополнить запасы. Жизненная сила текла по моим каналам, восстанавливая резерв. У старшего охранника ее было особенно много, здоровый бугай, ничего не скажешь. А вот его напарник оказался слабее, годы службы в этом подземелье явно не пошли ему на пользу. Я старался брать понемногу, чтобы они не заметили слабости. Все же нужно соблюдать баланс, если переборщить, они могут свалиться прямо здесь, а это точно вызовет ненужные вопросы. Коридор петлял, сырые стены, редкие факелы, затхлый воздух, типичное подземелье. Вот только происходящее здесь явно не сказка. Я заметил темные пятна на стенах, следы крови и характерные подпалины от магического огня. Интересно, кто еще содержится в этих казематах? Налево, буркнул старший, когда мы дошли до развилки. Охранники остановились у массивной двери. Старший загремел ключами, открывая замок. Одиночная камера встретила меня спертым воздухом и тусклым светом из зарешеченного окошка под потолком. Что ж, не королевские покои, конечно, но для местных стандартов почти люкс. Есть где развернуться, да и плесенью пахнет поменьше. Младший охранник вдруг побледнел и схватился за живот. «Ох, прости, дружок, но это последствия моего небольшого эксперимента с твоей пищеварительной системой. Слушай», — простонал он, сгибаясь пополам, — «я это мне бы», — он затравленно оглянулся на дверь. «Пусти, Митяй, а боюсь не добегу». «Да иди уже», — махнул рукой старший, — «а то прямо здесь навалишь». Младший почти выбежал из камеры, придерживая штаны. «Ну-ну, посиди часок-другой, подумай о своем поведении, заодно хоть что-то почитаешь». Пусть и настенную литературу в отхожем месте. Теперь самое время для следующего хода. Я слегка покачнулся, случайно задев старшего охранника. «Принеси мое личное дело, сейчас же». Охранник кивнул с отсутствующим выражением лица и вышел, заперев дверь. Забавно наблюдать, как легко управлять человеком, когда знаешь нужные рычаги в его сознании. Главное, не злоупотреблять в его и без того не самой сложной голове. Вернулся он быстро, держа в руках потрепанную папку с надписью «Дело». «Вот», — протянул он мне бумаги через решетку. Я открыл дело и рассмеялся. Внутри лежал всего один лист, да и тот наполовину пустой. Сверху красовался жирный штамп «Материал подлежит утилизации ввиду отсутствия идентификационных данных». Ниже шла пометка: «Ввиду невозможности установления личности и происхождения объекта, а также принимая во внимание потенциальную угрозу, рекомендуется содержание в условиях строгой изоляции до выяснения обстоятельств». И подпись, размашистая, но совершенно нечитаемая. «Восхитительно», – пробормотал я, возвращая папку. «И кто же я, если даже в здешних органах не могут это выяснить?» Я прищурился, разглядывая печать на папке, или, возможно, кто-то очень старательно заметает следы. Что ж, загадка становится все интереснее. «Забудь, что показывал мне дело», – шепнул я охраннику напоследок. Охранник кивнул и ушел, а я остался наедине со своими мыслями. Итак, что мы имеем? Прекрасный набор. Амнезия моей прошлой жизни, только вспышки воспоминаний о предательстве и смерти. Знаю лишь то, что был магистром, сильным целителем, которого собственные люди загнали в ловушку и уничтожили. Отлично, просто отлично. Добавим сюда полное отсутствие воспоминаний о жизни этого тела. Хотя кое-что все же просачивается. Например, здесь магов называют одаренными. И какое совпадение, тоже целитель. Хотя, может, это и не совпадение вовсе. Парнишка медитировал, когда решетка с противным скрежетом отворилась. На пороге стояла женщина в белом халате, с собранными в тугой пучок темными волосами и острым, цепким взглядом карих глаз. В руках она держала медицинский саквояж, явно видавший лучшие времена. За ее спиной маячили два охранника, один из них тот самый, которому недавно были даны особые указания, а второй – незнакомый молодой парень с растерянным выражением лица. «Так кто тебе сказал перевести его в одиночку?» – допрашивала женщина старшего охранника, постукивая ногой по каменному полу. «Не знаю, не помню», – мямлил тот, явно пытаясь собрать в кучу разбегающиеся мысли. «Вроде приказ был, не знаю, не помню», – передразнила она, закатывая глаза. «Ты еще скажи, что голоса в голове подсказали». В этот момент охранник побледнел и схватился за живот. «Мне бы это», — промямлил он, переминаясь с ноги на ногу. «Иди уже», — махнула рукой женщина. «Эпидемия какая-то уже второй за день. То ли дизентерия в колонии началась, то ли в столовой опять что-то протухло». Она цокнула языком и прошла в камеру, доставая из саквояжа шприц и пробирки. «Держите его», — скомандовала она новенькому охраннику. «Мало ли что». Тот послушно схватил паренька за плечи, прижав к стене. О, какая неосмотрительность! Парнишка едва сдержал улыбку. Физический контакт – это все, что ему нужно для маленькой корректировки чужого организма. «Ну-с, давайте посмотрим, что у нас тут за птица певчая объявилась», – произнесла она деловито, готовясь взять кровь. Пока она профессионально выполняла забор крови, что вызвало у лекаря невольное уважение, он успел провести свою собственную медицинскую процедуру. Легкое воздействие на нервные окончания кишечника, небольшое ускорение перистальтики. Ничего серьезного, просто небольшое напоминание о правилах приличия. Собрав инструменты, женщина направилась к выходу, но вдруг резко остановилась, прижав руку к животу. Новенький охранник, все еще стоявший рядом с лекарем, тоже как-то странно позеленел. «Да что ж такое-то?» простонала женщина, ускоряя шаг к выходу. Охранник, весь в холодном поту, дрожащими руками пытался попасть ключом в замочную скважину. Ключ предательски выскальзывал из трясущихся пальцев, а по лбу градом катился пот. Заключенный только улыбнулся, глядя на эту картину. Что поделать, нервная система тесно связана с пищеварительной. Где-то в глубине коридора послышался топот убегающих ног. Спустя несколько часов дверь камеры снова открылась. «На выход!» — рявкнул незнакомый, неподкошенный отхожим недугом охранник, подойдя ко мне и грубо поставив на ноги. «Шевелись!» — процедил он сквозь зубы, с силой толкая меня в спину, не заставляя их ждать. Это их прозвучало так, словно речь шла о демонах преисподней, не меньше. «Куда меня ведут?» — спросил я, когда он снова пихнул меня, явно наслаждаясь возможностью поиздеваться над тем, кого считал слабым и беспомощным. «Что ж, пусть развлекается. За каждый толчок он получит особый подарок, куда более неприятный, чем простое несварение желудка. За тебя внесли залог», — он усмехнулся, и в этой усмешке не было ничего хорошего. «Хотя лучше бы тебе сдохнуть в камере». «Кто?» — спросил я, осторожно прощупывая его организм. «О, какой интересный набор застарелых травм, особенно то колено, что он повредил в молодости. Сейчас и узнаешь». Новый толчок был особенно сильным. «Заткнись и иди». С каждым прикосновением я вносил небольшие коррективы в его тельце. Через пару дней старые раны начнут ныть так, что он взвоет. «Интересно, кто мог внести за меня залог, если даже в личном деле нет никакой информации?» Судя по поведению охранника, это явно кто-то, чье имя здесь произносит шепотом. В том, что это не акт милосердия, я даже не сомневался. Мы поднялись по лестнице, прошли через несколько постов охраны. Я жадно впитывал каждую деталь, расположение дверей, количество охранников, их вооружение. Все может пригодиться, если придется возвращаться. А заодно отмечал, как мой конвоир начинает прихрамывать на правую ногу. Видимо, мои корректировки уже начали действовать. Ничего, это только начало. К концу недели он будет вспоминать каждый свой толчок в мою спину долгими бессонными ночами. Наконец, массивные двери распахнулись, и я впервые за сколько времени увидел небо. Вечернее солнце окрасило облака в кроваво-красный цвет. У входа стояла группа людей в темной униформе, строгие мундиры с золочеными пуговицами, идеально начищенные сапоги. По их осанке и тому, как они держались, было ясно, это не простые охранники. От них веяло угрозой и одаренностью. Но мое внимание привлек старик, стоявший чуть поодаль. Высокий, прямой как палка, с холеным морщинистым лицом и глазами цвета прогорклого меда. Что-то в его облике вызывало инстинктивное отвращение, может, презрительная ухмылка, Может, хищный прищур глаз. Я сразу понял, это он внес залог, и явно не из добрых побуждений. Не успел я приблизиться, как он молниеносно, между прочим, невероятная скорость для его возраста, схватил меня за грудки и резко притянул к себе. Его дыхание обожгло ухо. «Ну что, выродок, не удалось тебе от меня скрыться?» Глава 2. «Выродок», я изобразил легкую улыбку. «Знаете, для человека вашего положения несколько неосмотрительно устраивать подобные сцены на публике. Что подумают ваши подчиненные?» Я посмотрел на побелевшие пальцы старика, сжимающие мой воротник, и провел быструю диагностику. Его сердце было похоже на старую, много раз латанную тряпку. Местные целители явно перестарались с поддерживающей магией. Энергия распределялась неравномерно, образуя застойные участки в одних местах и полностью игнорируя другие. Здоровые ткани страдали от избытка силы, а пораженные продолжали отмирать. «Бездари, а вы импульсивный», — продолжил я. «Как сердечко-то?» «Вижу, местные лекари знатно поэкспериментировали с лечением. Хотя поиздевались будет точнее». Желваки на его лице заходили ходуном. «О, как интересно, в венах вскипает адреналин», пульс участился. «Очередная волна целительской магии судорожно пытается компенсировать нагрузку на сердце. Бесполезно, энергия просто проходит мимо пораженных участков, создавая новые узлы напряжения». Я осторожно подтолкнул застоявшуюся энергию в нужном направлении. «Чуть-чуть, самую малость, просто чтобы старик не отбросил коньки прямо здесь. Все же интересно, куда он собирается меня вести?» «Ты все такой же наглый», — процедил старик сквозь зубы. «Думал, сможешь от меня спрятаться? А что, неплохое местечко», — ответил я, покосившись на мрачное здание за спиной. «Сыро, темно, крысы бегают, самое то для выродков. Зубы мне не заговаривай», — рявкнул старик и кивнул кому-то за моей спиной. Меня тут же схватили под руки двое. Крепко схватили, надо признать, профессионалы. Потому, как от них фонит силой, явно одаренные. Потащили к припаркованному неподалеку черному лимузину представительского класса. Машина выглядела как траурный катафалк для особо богатых покойников. Учитывая обстоятельства, сравнение показалось мне особенно уместным. Пока меня волокли, я успел просканировать своих конвоиров. О, какие интересные экземпляры. Тот, что справа, прирожденный огневик, и весьма сильный. Такими не становятся, такими рождаются. Его аура буквально пышет жаром, как доменная печь. Каналы силы широкие, мощные, природный талант, ничего не скажешь. Вот только ХММ, а это печально. Столько сырой мощи, и такое примитивное использование. Была бы у парня подготовка, он бы мог не просто швыряться фаерболами, а управлять самой сутью огня. Превращать пламя в живое существо, создавать огненные формы жизни. Эх, дай мне пару месяцев с таким учеником. Но вместо этого, типичная картина для этого мира. Грубая сила без грамма мастерства. Второй, маг земли, да и то едва ли дотягивает до среднего уровня. Хотя стоп, интересно. В его ауре проглядывает природная предрасположенность к работе с кристаллической структурой. Бедолага даже не подозревает, какие возможности в нем дремлют. Концентрация силы в одной точке могла бы превратить его кулак в таран, способный проламывать каменные стены. Простейшие техники усиления тела кристаллической структурой сделали бы его кожу крепче стали. Да что там, базовое взаимодействие с минералами на клеточном уровне могло бы превратить этого хлюпика в непробиваемую боевую машину. А он что? Тьфу, больно на это смотреть. Я едва заметно шевельнул пальцами, посылая точечный импульс силы через место контакта с огневиком. Ох, какая беззащитная аура, вся в дырах. Мощная, да, но структурирована так небрежно, что работать с ней – одно удовольствие. Его энергетические потоки вспыхнули от моего прикосновения. Забавно, этот уволень даже не понял, что я уже внутри его защиты. Так, начнем с малого, небольшое ускорение сердечного ритма, потом резкий скачок адреналина. Огневик вдруг побледнел, его рука непроизвольно дернулась к груди. А теперь самое интересное – легкий спазм коронарных артерий. Даже жаль, что никто здесь не оценит тонкость исполнения. Что происходит? Выдохнул он, хватая ртом воздух. Его сердце билось, как у испуганного кролика, быстро, но совершенно не скоординировано. О, ничего особенного, протянул я с неподдельным удовольствием. Просто небольшая демонстрация того, как на самом деле можно управлять энергетическими потоками. А теперь небольшое воздействие на мозжечок, совсем чуть-чуть. Глаза мага внезапно расфокусировались, а на лице появилось забавное выражение растерянности. «Сначала легкое головокружение», – прокомментировал я, наблюдая, как его начинает покачивать. «Потом нарушение координации всех конечностей разом». Мак попытался что-то сказать, но язык его уже не слушался. «Вся прелесть работы с мозжечком – это то, что человек все осознает, но сделать ничего не может. Вот как сейчас, он прекрасно понимает, что сейчас грохнется, но предотвратить это». Бах! Его лицо встретилось с брусчаткой. Я бросил еще один оценивающий взгляд на поверженного огневика и повернулся ко второму конвоиру. Маг земли заметно дернулся, встретившись со мной взглядом, но, надо отдать должное, хватку не ослабил. В его глазах плескался такой первобытный ужас, что я невольно усмехнулся. Похвальная преданность долгу, жаль только, что интересный экземпляр уже в отключке, а остался этот, хотя давненько я не практиковал временную слепоту. «Ну что, теперь твоя оче», — начал я, но договорить не успел. Из лимузина выскочили двое широкоплечих громил. В их руках тускло поблескивали цепи, от одного вида которых у меня зачесались энергетические каналы. «Какая интересная работа, металл явно заговорен на подавление магии, причем не абы как, а с толком, с расстановкой. Я даже различил следы многослойных печатей. Надо же, а в этом мире, оказывается, умеют делать и что-то приличное. Жаль только, что опробовать эту технологию придется на собственной шкуре». «Ну, наконец-то», — прокомментировал старик из машины. «Сколько можно с ним церемониться? Вяжите его». Громилы двигались слаженно, явно не первый раз отлавливали одаренных. Один зашел слева, второй справа. В других обстоятельствах я бы восхитился их профессионализмом, но сейчас было как-то не до того. Цепи змеями метнулись к моим запястьям. От прикосновения заговоренного металла по телу прошла волна слабости, все магические каналы словно скрутило узлом. Проклятие! А ведь действительно качественная работа. «Этого в багажник», — приказал он своим людям, кивнув на бессознательного огневика. Старик подошел ко мне вплотную, наклонился к самому уху и прошипел: «Слышишь ты, уродец, хватит, завязывай со своими фокусами. Или ты думал, что сможешь провернуть это снова, слабак?» Я застыл в недоумении. «Слабак? Фокусы? Серьезно? Да я грандмастер магии до мозга костей. Каждая клеточка моего существа заточена на то, чтобы возвращать жизнь». Внутри все перевернулось от желания немедленно просканировать собственное тело на проблески силы. Проверить каналы силы, структуру ядра, все до последней энергетической жилки. Я дернулся, пытаясь сосредоточиться на самодиагностике, но проклятые цепи глушили любую попытку работы с энергией. Впрочем, я провел пальцами по металлу, изучая структуру наложенных чар. Минут 30 методичного воздействия, и защитная магия развеется. Цепи, конечно, останутся цепями, но блокировать силу уже не смогут. А вообще, все это бред какой-то, так, не понял, что это за сила такая непонятная. Не успел я развить тревожную мысль, как на голову опустился плотный мешок. «В машину его», — скомандовал старик, — «и следите, чтобы он никого не касался». Меня буквально впихнули в салон лимузина. Судя по звукам, справа и слева уселись конвоиры. Мотор заурчал, машина тронулась. Пока лимузин плавно скользил по улицам, я методично исследовал структуру заклинаний на цепях. Надо же, а магия здесь не так примитивна, как показалось в начале. Печать сложная, многослойная, видно, что мастер потратил немало времени. Но даже в таком, казалось бы, идеальном узоре всегда найдутся прорехи. Ага, вот оно. Я нащупал крошечную брешь в защитном контуре. Тончайшая ниточка силы скользнула в разрыв. Теперь главное — действовать аккуратно, как опытный взломщик, вскрывающий хитроумный замок. Одно неверное движение, и вся конструкция схлопнется, предупредив хозяев. Печать поддавалась неохотно, но методично. Минута за минутой я расшатывал магическую структуру, пока, наконец, готово. Печать беззвучно рассыпалась, оставив после себя лишь обычный металл. Теперь можно и осмотреться. Первым делом я просканировал людей в машине. Пятеро и все маги. Неплохой такой конвой, однако. При других обстоятельствах я бы с удовольствием проверил, чего стоят местные боевые маги в настоящей схватке. Но сейчас, с едва тлеющим магическим ядром и парой капель украденной энергии, нет уж, увольте. К тому же, куда интереснее узнать, куда меня везут. Но мне есть чем заняться. Жизненная сила в одаренных бурлила как свежий родник. Бери, не хочу. Главное, действовать аккуратно, по чуть-чуть от каждого. Пока мы ехали, Я методично собирал энергию, по капле вытягивая ее из своих конвоиров. Наконец, когда накопленной силы стало достаточно, я приготовился к главному, детальному исследованию собственного тела. Нужно убедиться наверняка, что мне показалось. В конце концов, не может же в одном теле сочетаться целительский дар и сила вот этой дряни, которую я недавно обнаружил. Это противоестественно. И машина внезапно дернулась и остановилась. «Приехали», — буркнул кто-то спереди. Мешок сдернули грубо и резко. Яркий солнечный свет на мгновение ослепил, заставив прищуриться. Когда глаза наконец привыкли, я присвистнул. Передо мной возвышался трехэтажный особняк, настоящий памятник архитектурному излишеству и дворянскому тщеславию. Острые шпили башенок, украшенные позолоченными флюгерами, пронзали небо как копья. Массивные колонны поддерживали балконы с витиеватыми коваными ограждениями. Стены из светлого камня были испещрены затейливой резьбой, а в многочисленных окнах играли закатные лучи. На воротах красовался тот же герб, что я заметил на лимузине, серебряный грифон, сжимающий в когтях какой-то свиток. Судя по потускневшей позолоте, герб был старинный. Хаэм, астариканта из древнего рода. Территория вокруг особняка впечатляла не меньше. Ухоженный парк с аккуратно подстриженными кустами и вековыми деревьями раскинулся, насколько хватало глаз. Где-то вдалеке поблескивала гладь пруда, окруженного беседками в классическом стиле. Но идиллический пейзаж портила весьма современная система безопасности. На каждом углу особняка возвышались сторожевые вышки с автоматическими турелями. Я различил характерное мерцание защитных полей вокруг оружия. По территории неспешно прохаживались патрули. Крепкие парни в черной форме с эмблемами на груди, в сопровождении крупных немецких овчарок. Собаки, кстати, при виде меня начали беспокойно принюхиваться и поскуливать. «Да уж, дедуля явно параноик», — усмехнулся я. «Хотя, может, и не зря. Слуги, снующие туда-сюда по своим делам, бросали на меня странные взгляды. Кто-то с откровенным страхом, кто-то с плохо скрываемой ненавистью. Одна пожилая горничная, завидев нашу процессию, торопливо перекрестилась и что-то зашептала, судя по движению губ, не молитву, а проклятие. Чудесно. Похоже, моя репутация здесь хуже некуда. Вот только за что, живее», — рыкнул один из конвоиров, подталкивая меня к парадному входу. И тут случилось то, чего я ожидал меньше всего. С верхней площадки лестницы донесся визг такой частоты, что у меня заложило уши. Честное слово, я не думал, что способны вопить на таких частотах. «Дедушка, а-а-а!» По мраморным ступеням, цокая каблучками и подпрыгивая, слетела девица лет 16. Типичная блондинка, точеная фигурка, кукольное личико с огромными голубыми глазами и пухлыми губками. «Дедулечка!» — возопила она, повиснув у старика на шее. «Ты нашел его!» Она развернулась ко мне, сверкая глазами как прожектор. Я машинально просканировал ауру девушки. Вот это потенциал! Бурлящий поток чистой силы, не скованный никакими рамками. С таким даром она могла бы возглавить магическую академию, если бы не одно «но». Природа, щедро одарив ее магическими способностями, видимо, решила соблюсти баланс и основательно сэкономила на других качествах. Хотя нет, какой баланс, она горит силой, вот-вот взорвется. «Дмитрий Волконский», — пропела она голосом, от которого задрожали стекла в окнах особняка. «Ты даже не представляешь, как я ждала твоего возвращения. Пройдемте в дом», — процедил старик сквозь зубы. «Нам необходимо обсудить ваш брак, пока он снова не натворил глупостей». «Брак», — я поперхнулся воздухом и закашлялся. «Именно», — радостно прошептала Софья. «Мы помолвлены, но вот ты никак не перестаешь противиться». «Ведите уже», — вздохнул я. «Похоже, нам действительно есть что обсудить». Кабинет старика оказался именно таким, каким и должен быть кабинет потомственного аристократа: массивные книжные шкафы красного дерева, коллекция антикварного оружия на стенах, письменный стол размером с небольшую баржу. Даже воздух здесь, казалось, был пропитан спесью и самодовольством нескольких поколений златомирских. Я опустился в кресло. Старик встал у окна, за которым сгущались сумерки. «Дмитрий, ваш побег из родового поместья – это не поступок, достойный дворянина», — начал он, барабаня пальцами по подоконнику. «Ну так вы называли меня выродком, а теперь дворянин?» Я позволил себе усмехнуться. «Вы уж определитесь, ваше сиятельство. Интересно, что именно успел натворить мой предшественник? Судя по реакции окружающих, явно что-то эпическое. Так или иначе, молодой человек», — процедил старик сквозь зубы, вам придется стать супругом Софи, и никакой академии. Думал, что ты умнее меня. Поступишь и отсрочишь брак, завтра же отзовешь документы, сопляк. Ага, вот и первый кусочек мозаики. Значит, парнишка пытался улизнуть через поступление в академию. Неплохой ход, надо признать. Да, зачем ты пытался уехать в академию? Внезапно подала голос София, и я поморщился от пронзительных ноток в ее голосе. Зачем тебе это нуж? Попытаешься снова бежать, мы снова тебя перехватим. Старик перебил внучку и отвернулся от окна, его взгляд стал жестким. И уже вряд ли у тебя получится устроить то, что произошло вчера. Он нахмурился, сверля меня взглядом. И где ты взял такое количество оружия и взрывчатки? Я пожал плечами с самым невинным видом, на который был способен. А что тут скажешь? Простите, но я понятия не имею, что тут устроил ваш беглый жених, потому что я вообще из другого мира. Хотя чем больше я узнавал подробностей, тем сильнее мне нравился мой предшественник. Парень явно подошел к делу с размахом. Оружие, взрывчатка. Интересно, что еще он припас для побега. Может, хватит молчать, начал старик, но договорить не успел. В дверь деликатно постучали, и в кабинет вплыл дворецкий, эталонный образец своей профессии, с идеально прямой спиной и таким постным выражением лица, словно он только что проглотил лимон. «Ваше сиятельство, Борис Аристархович», – произнес он с легким поклоном, протягивая поднос с телефоном, – «вам звонят из Академии магии». «Что?» – старик побелел, потом покраснел, потом приобрел какой-то нездоровый фиолетовый оттенок. Я с профессиональным интересом наблюдал, как расширяются его ноздри, как пульсирует жилка на виске, как хаотично мечется энергия в его ауре. Сердце старика колотилось бешено, предсердия и желудочки работали в разнобой, словно пьяные матросы на палубе в шторм. Давление подскочило так, что я всерьез задумался, не придется ли мне сейчас реанимировать почтенного аристократа прямо на этом антикварном ковре. «Да», – прохрипел Борис Аристархович в трубку, и я с интересом отметил, как спазм охватил его голосовые связки. «Что? Да это бред. Я не слышал, что ему говорили, но судя по тому, как его лицо становилось все багровее с каждой секундой, новости были интересные». «Понял», — рявкнул он наконец и швырнул трубку на стол. «Ох, как нехорошо. Я с интересом наблюдал, как старик надвигается на меня, словно грозовая туча. И что же он собирается делать? Ах ты», — прошипел он, брызгая слюной. «Да я тебя сейчас», но договорить не успел. В этот момент комната озарилась сине-красными всполохами, а в окна ударил луч прожектора такой силы, что я невольно зажмурился. Где-то внизу взвыли сирены. «Внимание!» – прогремел голос из громкоговорителя. «Нам поступили сведения о насильственном удержании студента Имперской Академии Магии. Требуем немедленно освободить заложника». Я не смог сдержать улыбки. «Ай да Дмитрий, ай да сукин сын!» Надо признать, изящно сработано. Борис Аристархович, казалось, сейчас либо хватит удар, либо он начнет метать молнии. «Сейчас же!» – прорычал он, брызгая слюной. «Сейчас же иди и скажи, что это все неправда. Спустись и скажи, что ты здесь по своей воле и учиться не собираешься». Я кивнул и медленно поднялся, с наслаждением потягиваясь. За окном продолжали выть сирены, а по стенам метались синие отблески проблесковых маячков. Борис Аристархович с явной неохотой достал из кармана ключ. Его руки заметно подрагивали, когда он снимал с меня оковы, то ли от ярости, то ли от нервного перенапряжения. Старик побагровел еще сильнее и вцепился в мое запястье. «Только без глупостей», – прошипел он. «Иначе, пользуясь моментом физического контакта, я провел тончайшую нить по нервным окончаниям и проник в сердечную мышцу. Аккуратно подправил ритм, укрепил ослабевшие стенки сосудов, чуть-чуть восстановил поврежденные ткани. В конце концов, мертвый он мне без надобности. Кто знает, как у нас дальше все выйдет. Иначе что?» – невинно поинтересовался я. «Знаете, Борис Аристархович, я бы на вашем месте больше следил за здоровьем, а то мало ли что может случиться, у меня на вас планы». Старик недоуменно моргнул, явно почувствовав изменения в своем организме, но не понимая их природы. Его лицо приобрело забавное выражение растерянности. Направляясь к выходу, я мысленно аплодировал изобретательности прошлого владельца этого тела. Да этот парень либо гений, либо самоубийца, хотя одно другому не мешает. Гвардейцы в парадных мундирах с позолоченными пуговицами застыли по периметру поместья Златомирских. Представители академии в строгих костюмах с иголочки снисходительно поглядывали на суету вокруг. А уж зевак собралось столько, что впору было билеты продавать. Парадная дверь особняка открылась, и на крыльцо вышел Дмитрий Волконский. Он шел словно актер, выходящий на сцену для вручения главной премии года. Позади маячила фигура Бориса Аристарховича, который был уверен, что сейчас его своенравный почти зять опровергнет все обвинения. Дмитрий неспешно спустился по ступеням, обернулся и подмигнул старику с такой наглой ухмылкой, что у того немного ёкнуло сердце. «Господа!» — внезапно возвысил голос Дмитрий, обращаясь к собравшимся. Его слова прокатились по двору, заставив всех замолчать. «Я хотел бы сделать заявление». Борис Аристархович расплылся в торжествующей улыбке, которая, впрочем, почти сразу застыла и начала медленно сползать с его лица. «Вот этот достопочтенный господин», Дмитрий картинно указал на старика, «этот хаем представитель древнего рода». Он сделал драматическую паузу. «Насильственно удерживал меня, студента Императорской академии магии, препятствуя моему появлению на занятиях 1 сентября». По толпе прокатился возмущенный гул. Представители академии нахмурились, а один из них что-то быстро записал в блокнот. Борис Аристархович, побагровев, рванулся вперед, но Дмитрий ловко увернулся и, наклонившись к его уху, прошептал. «Ничего, ничего, старик, эту новость ты выдержишь, я тебя подлатал». «Господин Волконский», к Дмитрию подошел представитель академии, «прошу пройти в служебную машину. Нам нужно обсудить детали произошедшего и доставить вас в академию». «Борис Аристархович Златомирский», раздался за спиной старика официальный голос. «Прошу проследовать с нами для дачи показаний». При поступлении данный первокурсник сообщил, что если он не явится 1 сентября на учебу, то нужно вызвать группу быстрого реагирования по этому адресу. И добавил, что его удерживают насильно, чтобы отправить в рабство. Какое было наше удивление, когда мы поняли, чей это адрес. Дмитрий, садясь в черный автомобиль с гербом академии, в последний раз оглянулся на застывшего столбом старика и отвесил шутовской поклон. Двери автомобиля закрылись, и машина плавно тронулась с места. А во дворе остался Борис Аристархович, окруженный полицейскими, с четким ощущением, что его только что обыграли, причем с особым изяществом. И кто первокурсник? 16-летний сопляк. Борис Аристархович закатил глаза и сжал кулаки. Возможно, сейчас он бы предпочел отправиться к праотцам, избежав того позора, что ему предстоит. Да, скорее всего, так бы и случилось, если бы один лекарь не излечил его многострадальное сердце. Глава 3. В машине представитель академии, как он сам и представился, Северов, сидел напротив меня, методично перелистывая страницы моего личного дела. Он то и дело хмурился, а взгляд становился все более заинтересованным, что ли. Я укратко изучал его ауру. Любопытно мощное магическое ядро, но какое-то странное, словно покрытое патиной времени. Каналы силы местами заросли, но кое-где пульсировали неожиданно ярко. Такое бывает у магов, которые долго не практиковали, а потом резко вернулись к активному использованию силы. Иногда он зачитывал вслух то, что поразило его до глубины души, особенно те абзацы, которые были из моего детства. «Отчислен из дошкольного учреждения 7 за хранение в личном шкафчике мертвых земноводных и членистоногих». Примечание. Объяснил это научным интересом. Рядом красовалась жирная печать «Отчислен». Дальше, больше. Переведен из начальной школы 12 после серии странных происшествий. Ученики утверждают, что в присутствии Волконского температура в помещении падает. При проверке комиссии никаких аномалий не обнаружено. Примечание психолога. Возможно, массовая истерия на фоне страха перед необычными способностями ученика. Массовые жалобы детей на кошмары и необъяснимый страх. При опросе воспитателей никаких нарушений не выявлено. Ребенок демонстрирует идеальное поведение в присутствии взрослых. Исключен из гимназии 5. Причина. Систематическое запугивание учащихся. Странность ситуации в том, что ни один взрослый не смог зафиксировать нарушений. Волконский неизменно вежлив и спокоен при преподавателях. Я едва сдержал смешок. Похоже, мой предшественник с самого детства внушал окружающим особые чувства. Хотя, признаться, эти записи несколько противоречили моим ощущениям от собственного тела. Каналы силы явно заточены под целительство, но немного нырнув глубже, я что-то нашел, что-то еще пряталось в глубине. Темное и холодное, как вода в глубоком колодце. Проверять наличие силы некроманта прямо сейчас, находясь рядом с довольно сильным магом, было бы крайне неразумно. Мало ли что может случиться при подобном исследовании, темная магия славится своей непредсказуемостью. Да и ощущения от этой глубинной силы были неприятные. Весьма впечатляющее досье, господин Волконский, наконец произнес Северов, захлопнув папку. Я бы даже сказал, уникальное. Особенно меня интригует этот контраст, безупречное поведение при взрослых и такое воздействие на сверстников. Что поделать, я позволил себе легкую улыбку. Знаете, еще древние говорили, самый страшный зверь тот, что умеет прикидываться ягненком. А я, видите ли, с детства считал, что разум и хитрость куда полезнее грубой силы. Особенно когда вокруг слишком много впечатлительных личностей. Северов внимательно посмотрел на меня, и его глаза вдруг блеснули пониманием. «Интересная философия для юноши вашего возраста», – произнес он с явным одобрением. «Особенно учитывая, что многие ваши сверстники предпочитают действовать, скажем так, более прямолинейно. Вот в мое время таких особенных, как вы, называли очень интересным словом», – он усмехнулся. «Когда я еще преподавал историю Чернокнижия, он насекся, словно сказал лишнее. А вот это интересно. Значит, раньше в академии преподавали запретные искусства, надо будет покопаться в этом направлении. История Чернокнижия. Я подался вперед, не видел такой предмет в списке при зачислении. И не увидите», Северов поморщился. 20 лет назад его убрали из программы, вместе с несколькими другими специфическими дисциплинами. Решили, что современным магам ни к чему знать темные страницы истории. В его голосе прозвучала неприкрытая горечь человека, явно тоскующего по старым временам. «И чем вы сейчас занимаетесь в академии?» — поинтересовался я. Заместитель ректора по особым вопросам, он улыбнулся краешком рта. «Знаете, господин Волконский, в академии всегда найдется место для неординарных студентов. Главное, чтобы эта неординарность не выходила за определенные рамки». Я отметил, как при этих словах его сердечный ритм оставался ровным и спокойным, верный признак того, что он говорит искренне. «Кстати, о рамках», — продолжил Северов. «В вашем деле очень много любопытных инцидентов». «Ах, это», — я небрежно махнул рукой. «Сначала детская впечатлительность, а в старшей школе издержки переходного возраста». Северов откинулся на спинку сиденья и рассмеялся, искренне, от души. «Знаете, Волконский, вы мне начинаете нравиться. В вас есть что-то», — он на мгновение задумался, подбирая слова, — «что-то от старой школы, когда магия еще не была упакована в стерильные рамки министерских инструкций». Машина начала замедлять ход. За окном показались массивные кованые ворота с гербом академии. «Что ж, господин Волконский», — Северов протянул мне руку, — «добро пожаловать в Императорскую Академию Магии. Надеюсь, здесь вы задержитесь дольше, чем в предыдущих заведениях». Я пожал протянутую руку, мимоходом отметив интересную особенность: его магическое ядро отреагировало на прикосновение странным резонансом. «И постарайтесь», — добавил он, когда я уже выходил из машины, — «держать свою силу под контролем». В его голосе звучала явная насмешка, но я уловил и нотку предостережения. «Что ж, похоже, в академии за мной будут приглядывать. Вопрос только, с какой целью?» Гвардеец, всю дорогу молча сидевший рядом со мной, тоже вышел. «Мы еще увидимся, Волконский», — крикнул Северов из окна машины. «И помните, в академии ценят таланты, но только те, что служат во благо, а не во вред». Автомобиль плавно тронулся с места, а я остался стоять у ворот, размышляя о странностях этого разговора. Старый преподаватель темных искусств, ставший заместителем ректора запрещенные дисциплины. Мы с гвардейцем неспешно двинулись через парковку, заставленную автомобилями разных марок и моделей. И тут в моей голове внезапно начали вспыхивать странные обрывки знаний. «Худи А6, отличная машина», — всплыла в памяти, когда я проходил мимо серебристого седана. «А вот хрена, редкостная дрянь, вечно что-то ломается». Я замер на секунду. Откуда это в моей голове? Почему из всего, что могло всплыть в памяти, мне достались именно это? Было бы куда полезнее вспомнить, например, что я за одаренный. Видимо, память будет возвращаться какими-то случайными фрагментами. Впереди показался КПП, типичная бытовка, каких тысячи в любом другом мире. Рядом торчал шлагбаум, покрашенный в традиционные красно-белые полосы. Я не смог сдержать усмешки. И это вся защита Императорской Академии Магии, обычная будка и шлагбаум? как-то не вяжется с образом главного магического учебного заведения страны. Внутри будки обнаружился пожилой охранник, совершенно обычный дедуля, какого можно встретить в любой конторе. Седые волосы торчат в разные стороны, форменная рубашка застегнута не на те пуговицы, на носу очки с толстыми линзами. Вот только руки. Руки заметно дрожали, когда он потянулся к сканеру сетчатки. «Прошу вас», – пробормотал он, пытаясь направить прибор мне в лицо. «Нужно просто посмотреть в окуляр». Сканер в его трясущихся руках ходил ходуном. Попасть в глаз при таком треморе – задача почти невыполнимая. Гвардеец стал заметно нервничать и выказывать недовольство. «Кому-то пора на пенсию», – прорычал он. «Я присмотрелся к ауре старика. Типичная картина возрастных изменений, нарушение проводимости нервных окончаний, спазмы мелких сосудов, плюс застарелый остеохондроз шейного отдела, отсюда и проблемы с руками. Старик явно страдал, но продолжал работать. Возможно, просто не мог позволить себе уйти на пенсию. «Позвольте, я помогу», – мягко произнес я, осторожно накрывая его руку своей. Тончайшие нити целительской энергии скользнули по нервным окончаниям, восстанавливая нарушенные связи. Я видел каждый нейрон, вот здесь застой, тут блокада, а вот тут полный обрыв связи. Медленно, очень осторожно, я направлял потоки силы, возвращая нервной системе утраченную четкость работы. Старик замер, недоуменно глядя на свои руки. Он явно не понимал, почему дрожь, мучившая его годами, вдруг отступила. Я сделал вид, что просто придерживаю сканер, а сам продолжал незаметно направлять целительские потоки по его нервной системе, восстанавливая поврежденные связи. Сканер уверенно установился напротив моего глаза, раздался тихий писк, и на экране появилась зеленая галочка. Старик все еще рассматривал свои руки с выражением детского восторга на лице. «Проходите», – произнес он, расплываясь в счастливой улыбке и продолжая шевелить пальцами, словно не веря своему счастью. Выйдя из будки, я мгновенно оценил ситуацию. Восстановление нервной системы старика отняло изрядно сил, а рядом как раз маячил превосходный источник энергии. Гвардеец буквально фонил жизненной силой, да и за его грубость с несчастным стариком было бы крайне неразумно упускать возможность пополнить энергию. Я сделал вид, что споткнулся, картинно взмахнув руками. «Ох, черт!» Гвардеец инстинктивно дернулся вперед, подхватывая меня за локоть. «Именно на это я и рассчитывал. Прошу прощения», – пробормотал я, изображая смущение и боль. Слегка припадая на правую ногу, я навалился на своего конвоира чуть сильнее необходимого. «Кажется, подвернул, вы не поможете дойти», – гвардеец недовольно скривился, но руку не убрал. «Еще бы, не бросать же пострадавшего студента прямо здесь. А мне только того и надо было. Каждое прикосновение – новая возможность позаимствовать немного энергии. Главное, делать это аккуратно, чтобы не вызвать подозрений». Мы прошли через шлагбаум и оказались в лесу. Вокруг высились вековые деревья, петляла гравийная дорожка, утопающая в зелени. Я потихоньку вытягивал силу из гвардейца, наслаждаясь тем, как восполняется мой резерв. «И что, я буду учиться в лесу?» Скептически поинтересовался я, слегка усилив хромоту, чтобы еще крепче опереться на свой источник энергии. Гвардеец только хмыкнул, и вскоре мы вышли из леса парковой зоны, и я невольно присвистнул. Передо мной раскинулся настоящий студенческий городок. Первое, что бросалось в глаза, массивное пятиэтажное здание общежития, окружавшее территорию академии по периметру. Добротная постройка из серого камня с широкими окнами, балконами и арками. Пройдя под арками, мы оказались на центральной площади. Просторная территория, выложенная светлой плиткой с какими-то затертыми временем узорами. В глубине площади возвышалось административное здание, классическая пятиэтажка с колоннами у входа и широкой лестницей. Это начал заметно побледневший гвардеец, которого мое энергетическое заимствование явно утомило, главный корпус. Слева от него учебные блоки. Я огляделся. Действительно, слева виднелись три однотипных здания, явно построенных в одно время с общежитием. Справа раскинулся внушительный зимний сад под стеклянным куполом, а рядом что-то вроде технического ангара, только от него исходил отчетливый магический фон. «Всего у нас учится около 3000 студентов», — продолжил гвардеец, с трудом переводя дыхание. «Есть аристократы, простолюдины и», — он помедлил, — «иномерцы». Я мысленно сделал пометку. «Значит, здесь есть иномерцы. Полезная информация». «Там административный корпус», – гвардеец указал дрожащей рукой на главное здание. «Я решил, что с него хватит, и аккуратно отстранился, показывая, что нога больше не беспокоит. Магическое ядро было практически полным, теперь предстояло его расширить, а то объем явно маловат для серьезной работы. А вон там, гвардеец заметно приободрился, арена. Я посмотрел в указанном направлении. В дальнем конце площади располагалось странное сооружение. Самым необычным было то, что происходило вокруг него. Воздух словно плавился, искажался, как будто смотришь сквозь кривое стекло. Местами в этих искажениях проглядывали всполохи. «Ну, объяснять молодому парню не надо, что такое арена», — усмехнулся гвардеец. «Но это особенное. Чем же? Арена соединена с междумирьем. Можно создавать любые условия для поединков». Он как-то странно усмехнулся. Я кивнул с умным видом, хотя на самом деле только догадывался, для чего это. Явно придется разбираться позже. Меня дико интересовало, как работает эта конструкция. Судя по искажениям пространства вокруг арены, энергии она жрет немало. В административном корпусе меня встретила вахтерша, колоритная старушка с неожиданно сиреневыми волосами, которые делали ее похожей на состарившегося тролля. Она восседала за своей стойкой и взирала на всех входящих с таким видом, словно каждый из них лично оскорбил ее матушку. «Новенький», — проскрипела она, поднимая на меня взгляд поверх очков. К завтраку приперся. Все приличные студенты уже оформились, а этот был немного задержан семейными обстоятельствами. Я улыбнулся, отметив, как в ее глазах мелькнул интерес. «Агриппина Марковна, будьте добры, документы для поступающего», — вежливо попросил гвардеец. «Марковна, документы, Марковна, то, Марковна сё», — проворчала она, но в глазах плясали веселые искорки. «30 лет здесь сижу, всех насквозь вижу. И тебя, голубчик», — она погрозила мне пальцем, — «тоже вижу, хулиган, по глазам вижу, хулиган». Она принялась рыться в ящиках, не переставая бормотать. «Вот в мое время студенты были, а сейчас...» Прически немыслимые, форму не по уставу носит, а этот еще и опаздывает. «Ну ничего, я тебя запомнила». Наконец передо мной легла внушительная стопка бумаг. Я начал методично их просматривать, отмечая стандартные пункты. Обязательное посещение занятий, соблюдение техники магической безопасности, запрет на использование боевых заклинаний вне специально отведенных мест. Но один пункт заставил меня нахмуриться. Категорически запрещается покидать территорию Академии без письменного разрешения ректора или декана факультета. Нарушение карается немедленным отчислением. Так-так, а вот это уже интересно. Что-то не так? Проскрипела Агриппина Марковна, заметив мою заминку. Нет-нет, все прекрасно, я расписался на последнем листе. Полагаю, теперь я официально на балансе империи.